было немного времени. Его изощренный ум, как всегда, нашел неожиданный ход. Он предложил, конечно, в старом политбюро все сразу согласились, увеличить состав президиума до 25 членов и 11 кандидатов. Состав секретарей был расширен до 10 человек. Таким образом, он сразу растворил своих старых соратников среди новых функционеров, на которых хотел делать ставки в будущем. Думаю, если бы Сталина не сразил инсульт, он нашел бы повод для обвинений Молотова, Микояна, Берии, некоторых других, чтобы устранить их из руководства, попутно возложив на них вину за очень многое, что, как чувствовал стареющий вождь, отягощало его исторический портрет. Но старые аппаратчики хорошо изучили хозяина. Через несколько часов после его смерти они решили в интересах обеспечения бесперебойного и правильного руководства первым делом отодвинуть от главного рычага новоявленных выдвиженцев. Совместное заседание утвердило предложение ядра более чем в два раза сократить численность президиума, доведя его до 10 членов и 4 кандидатов в члены. К старой сталинской гвардии Маленкову, Берии, Молотову, Ворошилову, Хрущеву, Кагановичу, Микояну были добавлены лишь 3 – Булганин, Сабуров, Первухин. Некоторые деятели, пробыв по прихоти Сталина в составе президиума менее 5 месяцев, исчезли с высокого политического небосклона, чтобы больше никогда там не появляться. Андрианов, Зверев, Кабанов, Малышев, Мельников, Михайлов, Пономаренко, Пузанов, Чевосян, Чесноков, Юдин. Брежнев пока тоже не удержался в этой высокой партийной обойме. Его отправили, освободив от постов кандидатов члены президиума и секретаря ЦК, заместителем начальника главного политуправления Советской армии и военно-морского флота. После 1934 года официально на должность генерального секретаря ЦК никто не избирался. Всем и без того было ясно, что первым лицом, господствующей личностью в государстве, обществе, партии, был Сталин. После его смерти человека, обладающего таким же авторитетом, не было. Маленков, который последние годы по поручению вождя вел дела в ЦК, был назначен, повторю, предсовмина. Решили неопределенно, словно давая испытательный срок, признать необходимым, чтобы товарищ Хрущев сосредоточился на работе в Центральном комитете КПСС и в связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС. Страна, погрузившаяся в официально объявленный 4-дневный траур, не придала значения этим тонкостям в перераспределении власти. Однако многим было ясно, что новые политические фигуры, призванные заменить Сталина, являются лишь тенью вождя. В те дни народ с жадностью ловил сообщения радио и газет, почти как две капли воды, давно похожие друг на друга. Восприняли как должное сообщение о постановлениях ЦК и Совета министров поместить саркофаг с телом Сталина в мавзолее на Красной площади рядом с саркофагом Ленина и соорудить пантеон, памятник вечной славы великих людей советской страны. По окончании сооружения пантеона перенести в него саркофаг с телом Ленина и саркофаг с телом Сталина –